Что они делают, твою мать? На дорогу вышли женщина, ребенок и парень-инвалид на костылях. На закрытой военной территории. «Стрелять?» — спросил Бейлис. «Подожди», — ответил я. «Давай стрельнем», — настаивал Бейлис. «Одного уложим, остальные смоются». «Подожди. Это же отвлекающий маневр. Сейчас он выскочит с наплечной ракетой, и мы взлетим на воздух», — крикнул он. «Я их сейчас прикончу». Они стояли перед пикапом и смотрели в нашу сторону. Стояли прямо и неподвижно. «Что они собираются делать?» — спросил неровным голосом Итамар. Я не знал, что ему ответить. Вызвал по рации фурмана. «Гепард, Гепард, срочно требуется твое присутствие». «Сколько лет мальчишке, как думаете?» — спросил Итамар. Бейлис отвел взгляд от мушки, внимательно осмотрел малыша-арабчонка, рыжего в рубашке хаки и в синем галстуке, наверное, какого-то молодежного движения. 8, — сказал он. «Какие 8? Откуда?» — возразил Итамар. «У меня есть племянник, ему 8, так он в 2 раза выше». «У арабов замедленное развитие», — не сдавался Бейлис. 8, ну, минимум 7, не меньше». Они спорили относительно возраста ребенка, обсуждали формы молодежных движений, одинаковы ли они в разных странах. Я не очень прислушивался. Пытался собраться с мыслями, продумывал, что наши гости могут учудить и что мы предпримем в ответ. Пытался предугадать, что решит фурман. Он прибежал, ознакомился с ситуацией и дал команду стрелять со всех постов. «Чтоб пули разрывались метрах в 200 от них», — приказал он и сам схватился за автомат. «Надо показать, что мы шутить не собираемся». 3000 пуль вспахали землю перед непрошенными гостями. Снаряды, автоматные очереди. Мальчик выглядел испуганным, но стоял не шелохнувшись, как и взрослые. Потом они тронулись с места и пошли вперед, вверх по склону. Умом этого не понять. «Снайпер», — скомандовал фурман Бейлису. «Их надо остановить. Игры закончены». Бейлис глубоко вздохнул, сказал: «Побоялись бы бога эти арабы». Замер, стал целиться. Секунды казались вечностью. Мы ждали. «Ему не меньше 8», — пробормотал он и выстрелил. Пуля пробила лобовое стекло пикапа и вошла в спинку сиденья рядом с водителем. Не успел Бейлис выстрелить 2-й раз. Наметил он в фару, как пикап сорвался с места, подобрал тех 3, развернулся и был таков. Черт-те что! Гранатометный обстрел усилился, мы перешли в убежище. Так продолжалось весь день. То и дело, на дороге к нам появлялся гражданский транспорт. Мотоцикл, пикап, машина для развозки мороженого. Бейлис стрелял в их сторону, они разворачивались и уезжали. После чего гранатометы противника расходились вовсю. Мы с фурманом носились, как оглашенные, между постами с мадонами на голове. Ждали приказ из штаба, старались протянуть время. В 15:30 мы притащили на центральную площадку 4 канистры, 20 литров бензина и солярки и ящики с боеприпасами. Все должно запылать так, чтобы пламя дошло до небес. Дэйв рассказал, что на одном форпосте возле самой границы солдаты Галани самовольно покинули позиции и вернулись на нашу территорию своим ходом, пешком. А Хизбалла врывается на все оставленные базы с целью разграбить все, что попадается под руку. Технику, обмундирование. Мы не поверили. Это просто слухи. Такого не может быть. По транзистору услышали голос военного корреспондента из Наркиса. «За мной Бафор. Хизбалла окружает форпост, а бойцы эвакуироваться не могут. Бафор полностью отрезан». Каково это слушать родителям? Фурман отдал приказ. Солдаты начали растягивать ленточные минные детонаторы, они же чушки.